-0.44. Отсчет идет. Они ехали на север, по горящей факелам осени. Деревья здесь не стояли мертвыми, убитые отравляющим дыханием Портленда, Манчестера и Бостона. Они переливались всеми оттенками – желтого, красного, пурпурного. Эти цвета пробудили в Ричардсе неведомую ему доселе меланхолию. Две недели тому назад он и не подозревал о ее существовании в арсенале своих эмоций, а через месяц пойдет снег и покроет все белой пеленой. Парение – естественный исход всего сущего. Женщина, похоже, чувствовала его настроение и молчала. Движение заполняло паузу, убаюкивало их. В Ярмуте они проехали по мосту над водой, а потом углубились в леса, где им встречались лишь трейлеры и вросшие в землю лачуги на опушках. Однако у каждой, поблескивая на солнце, стояла тарелка фри-ви. Шоссе вывело их к фрипорту. Три патрульные машины стояли у въезда в город. Копы, сбившись в кучку, что-то обсуждали. Женщина напряглась, лицо ее побледнело, как мел, Ричардс же сохранял полное спокойствие. Они проехали мимо, не удостоенные даже взгляда. Женщина обмякла. «Если бы они держали дорогу под контролем, то не подпустили бы нас близко», — небрежно заметил Ричардс. «Мы могли бы написать на капоте большими буквами «В этой машине Бен Ричардс». «Почему ты не разрешаешь мне уйти?» — выкрикнула она и тут же, не переводя дыхание, добавила. «Нет ли у тебя косяка?» «Богатые курят Доукс», — Ричардс хохотнул, покачал головой. «Ты надо мной смеешься?» — в голосе слышалась обида. «У тебя-то нервы железные, не так ли? Ты же хладнокровный убийца. Пугаешь меня до полусмерти. Возможно, намереваешься убить, как убил тех бедных парней в Бостоне». «Этих бедных парней не перечесть», — ответил Ричардс. «И все готовы убить меня. Это их работа». «Убивать за деньги. Пойти на все за деньги. Угрожать основам государства. Почему ты не можешь найти честную работу? Потому что слишком ленив. Такие, как ты, плюют в лицо всему честному и достойному». «Это ты-то достойная?» «Да», — взвелась она. «Не потому ли ты выбрал меня? Потому что я беззащитная и добропорядочная, чтобы попользоваться мною, унизить, а потом еще и смеяться надо мной?» «Если ты такая добропорядочная, как получилось, что ты тратишь 6000 новобаксов на эту машину, когда моя маленькая девочка умирает от гриппа, потому что у нас нет денег на лекарства?» «Что?» На ее лице отразилось изумление. Рот открылся, она тут же решительно сжала губы. Заговорила после паузы. «Ты враг сети. Так говорят по фриви. Я видела последствия некоторых твоих отвратительных поступков». «А знаешь, что отвратительно?» Ричардс взял сигарету из пачки, лежащей на приборном щитке, закурил. «Я тебе скажу, отвратительно, когда тебя заносят в черный список, потому что ты не хочешь делать в GA работу, которая лишает тебя возможности иметь детей. Отвратительно сидеть дома и наблюдать, как твоя жена зарабатывает на пропитание, лежа на спине. Отвратительно знать, что сеть каждый год убивает миллионы людей, загрязняя воздух, хотя могла бы производить носовые фильтры. Себестоимость их 6 баксов на ноздрю». «Ты лжешь!» Костяшки ее пальцев побелели. «Когда все закончится, ты сможешь вернуться в свою уютную двухуровневую квартиру, раскурить косячок, расслабиться и наблюдать, как играет свет на столовом серебре. Тебе не придется гонять крыс шваброй или справлять нужду с заднего крыльца, потому что не работает канализация. Я встретил 5-летнюю девочку, у которой рак легких. Это не отвратительно?» «Так, хватит!» — закричала она. «Ты еще и ругаешься?» «Тут ты права». Он смотрел на пролетающие мимо леса. Безнадежность окатила его, как ушат холодной воды. Общего языка с избранными ему не найти. Они пребывают там, где воздух чист. Вновь его охватило желание заставить эту женщину заплатить за все, сорвать с нее очки, бросить в грязь, заставить жрать камни, изнасиловать, избить в кровь, вышибить зубы, а потом спросить, понятно ли ей, что происходит вокруг, или жизнь она воспринимает такой, какой ее 24 часа в сутки показывают по экрану Фриви. «Совершенно верно», — пробормотал он. «Ругательство — моя слабость». Минус 0.43. Отсчет идет. Без единой помехи они уехали очень далеко. О таком Ричардс даже не мечтал. Добрались до милого приморского городка Камдена, расположенного более чем в 100 милях от того места, где он запрыгнул в пневмокар Амелии Уильямс. «Послушай», — сказала Амелия, когда они въезжали в Агасту, административный центр штата Мэн, «здесь...» «Скорее всего, они попытаются нас остановить. У меня нет никакого желания убивать тебя. Понятно?» «Да», — кивнула она и с ненавистью добавила, — «тебе нужен заложник». «Правильно. Поэтому, если копы пристроятся сзади, останавливайся. Немедленно. Откроешь дверцу и выглянешь. Только выглянешь. Чтоб задница не отлипала от сиденья. Понятно?» «Да». «Ты закричишь: Бенджамин Ричардс взял меня в заложники. Если вы не дадите ему проехать, он меня убьет». «И ты думаешь, это сработает?» «Хочу надеяться». В голосе слышалась насмешка. «Речь идет о твоей жизни». Она прикусила губу и промолчала. «Сработает, я думаю. Около нас тут же появится с десяток фотокоров, жаждущих получить денежки корпорации игр, а то и премию за Прудера. Присутствие прессы им придется играть по-честному. И если они тебя убьют, то не смогут лицемерно объявить, что ты стала последней жертвой Бена Ричардса». «Почему ты мне все это говоришь?» – взорвалась она. Ричардс промолчал, сполз пониже, чтобы макушка не торчала над спинкой, и стал ждать, когда в зеркале заднего обзора появятся синие маячки. Но в Агасте синие маячки не появились. Еще полтора часа они ехали вдоль океана. Солнце сместилось к западу, за поля, леса, мосты. В начале третьего они обогнули поворот у самого Камдена и увидели полицейский кордон. Две патрульные машины стояли на обочинах. Два копа проверили старый пикап фермера. Пропустили его. «Через 200 ярдов остановись», — приказал Ричардс. «Делай, как я тебе говорил». Она побледнела, но, похоже, держала себя в руках. Нажала на педаль тормоза, и пневмокар остановился посреди дороги в 50 футах от бамперов патрульных машин. Один из копов с блокнотом в руке нетерпеливо махнул ей, предлагая подъехать ближе. Когда пневмокар не тронулся с места, он вопросительно посмотрел на своего напарника. Третий коп, который сидел в кабине патрульной машины, стоявшей на левой обочине, скинул ноги с приборного щитка, схватил микрофон, его губы быстро-быстро задвигались. «Началось», — подумал Ричардс. «Господи, началось». Минус 0.42. Отсчет идет. Яркое солнце. Постоянный дождь Хардинга остался в сотнях световых лет. Копы, отбрасывающие черные, четко очерченные тени. Расстегнутые кобуры с торчащими из них рукоятками пистолетов. Миссис Уильямс распахнула дверь, высунулась. «Пожалуйста, не стреляйте!» Ричардс впервые обратил внимание, какое у нее хорошее, чистое произношение. Говорила она спокойно, словно сидела на диване в гостиной. Волнение выдавали лишь побледневшие костяшки пальцев, да бьющаяся птичкой вена на шее. Когда открылась дверца, на него пахнуло сосновой хвоей и травой. «Выходите из машины, руки за голову», — скомандовал коп с блокнотом. «Как робот. General Atomics. Модель 6925А9», — подумал Ричардс. Деревенский коп с комплектом иридиевых батареек. поставляется только в варианте белого человека. Вы и ваш пассажир, мэм, мы его видим. Меня зовут Амелия Уильямс, очень отчетливо произнесла она. Я не могу выполнить ваше указание. Бенджамин Ричардс взял меня в заложницы. Если вы нас не пропустите, он обещает меня убить.